Канун нового 2008 года. «И о чем это?» — спросил Уилл. «О парне, у которого фетиш рыба?» «Нет!» — воскликнула Лейла, протягивая руку и хлопая его по ноге. Она сидела на полу в гостиной Куперов, а Уилл, вытянув ноги, устроился в кресле, обитом коричневым кордом. «Это внешнее! Это эпическая любовная история о несчастных возлюбленных, которые хотят быть вместе, несмотря на разницу между ними. Это так романтично!» «Но они принадлежат к разным видам. Как же такое может быть? Если у русалки есть хвост, у нее уж точно нет...» «Ну, вы понимаете», — состроил гримасу Уилл. «Не обращай на него внимания», — заявила Минни. «Он уже видел этот фильм. Он просто рисуется, потому что ты здесь». Минни сидела на краю дивана, заплетая в мелкие косички на этот раз синие волосы Лейлы, а Лейла устроилась на полу между ее ног. Обе девушки были в пижамных штанах и старых футболках. «Не видел я, это же дамская ерунда», — возразил Уилл, пытаясь дернуть Минни за ухо. «Эй!» — пискнула она, отталкивая его руку. «Вы что, собираетесь тут сидеть всю ночь?» — спросил отец Минни, спускаясь сверху и заходя в гостиную. «Канун Нового года, вам разве некуда пойти?» «Я уже ухожу», — заявил Уилл, вскакивая. «На вечеринку в Килбурне». Когда Уилл встал, Минни впервые заметила, что брат уже перерос отца. Но сложен он был совсем иначе. У него были длинные худые ноги, угловатое лицо и пижонская стрижка. «Возьми девчонок с собой», — сказал отец, подталкивая Уилла локтем в бок. «Нет уж, я больше не нянька. Они еще мелкие, их туда не пустят», — ответил Уилл, выходя в прихожую, чтобы надеть куртку. «Да мы и не хотим на эту твою увечную вечеринку», — крикнула ему вслед Минни. «И хорошо. Желаю насладиться этим вашим рыбным фильмом, неудачницы», — откликнулся Уилл, закрывая за собой входную дверь. Две 17-летние девушки не знают, куда им пойти в канун Нового года. «В какое измерение я попал?» — спросил отец, покачивая головой. «Мое проклятие скорее отстанет от меня, если я останусь дома, ничего не делая», — пояснила Минни. «А Лейла составляет мне компанию». Весело фыркнул отец. «Так ты теперь вообще не будешь выходить из дому на Новый год, да?» «Не буду, если получится». «Все эти вечеринки слишком переоценивают», — заявила Лейла. «Сейчас, мистер Купер, крутые детки предпочитают киномарафоны и мороженое Бен и Джерри». «Ну, а я пойду в паб. Важный год, стоит отпраздновать. 2008 должен стать годом, когда мы, Куперы, сделаем состояние». «Папа основывает строительную империю», — объяснила Минни. «Думает, станет следующим Дональдом Трампом». Ее отец усмехнулся, отыскивая в складках покрывала на кресле ключи. «Увидите, девочки, мы, Куперы, покорим мир». «Ох, позвольте спросить, пока вы не ушли, мистер Купер, где вы хотите быть в это же время в следующем году?» — поинтересовалась Лейла, хлопая в ладоши. «В это время через год?» задумчиво произнес отец Минни, потирая подбородок. «Ну, мне бы хотелось иметь новый домашний офис для моего бизнеса и место для моих часов, и еще одно для всяких мелочей». «Предполагается нечто реалистичное, папа», — сказала Минни. «Ладно, тогда я хочу сбросить вес настолько, чтобы снова видеть в душе пальцы своих ног», — ответил он, утробно хихикая. «Папа, обалдеть!» взвизгнула Минни. «Я даже представить такого не могу». «Ухожу, ухожу». Он, продолжая хихикать, направился в прихожую. «Я сказал маме, чтобы она, когда освободится, тоже туда шла. Вы уверены, девочки, что вас не переубедить? Выпивка сегодня за мой счет. Но для Минни только после полуночи, не забывайте. Не хочу, чтобы обо мне думали, будто я спаиваю малолеток», подмигнул он, надевая пальто. «Мы все помним, спасибо, мистер Купер», ответила Лейла. Когда отец ушел, Минни достала из-за дивана бутылку вина. Ее родители на самом деле не имели ничего против того, чтобы она иногда выпила спиртного, они только не хотели, чтобы она пила их спиртное. «Извини, но теперь, когда твой отец и брат ушли, могу я спросить, зачем все эти часы? Это же просто фигня», всплеснула руками Лейла, как будто собиралась танцевать. «Знаю. Этот шум жутко раздражает. К нему привыкаешь. Твои родители одержимы временем или что-то еще? Папе нравится чинить старые часы. Я себя чувствую так, словно участвую в какой-то телевикторине, и часы тикают, и кто-то уже собирается спросить меня, какое слово я сумела составить из предложенных букв, а мне нечего, совсем нечего сказать». Лейла откинулась назад, положив голову на колени Мини, и снизу заглянула в лицо подруги. «Половина этих часов даже правильного времени не показывает. Папа не может их настроить». «Никогда не приводи сюда парней, Мин. Они просто свихнутся». Минни закрепила конец косички, над которой трудилась, крошечной эластичной ленточкой. «Вряд ли мне захочется кого-нибудь сюда приводить», — Минни помолчала. «Лейла, а ты уверена, что не против сидеть тут со мной? Я не хочу, чтобы из-за меня ты пропустила вечеринку у Стива. Мы же знаем, что там будет Дэн Дитон». Минни захватила очередную прядь синих волос. Она уже жалела о том, какими тонкими стала делать косички. Начала она полчаса назад и справилась пока лишь с четвертью волос на голове Лейлы. «Если я нравилась Дэну Дитону на прошлой неделе, то и на следующей буду ему нравиться». «Никакие новогодние вечеринки этого не изменят», — пожала плечами Лейла. «К тому же волосы у меня только наполовину приведены в порядок, и у нас есть фильмы, которые стоит посмотреть. Красотка, принцесса-невеста и так далее. Но я буду чувствовать себя виноватой, если Дэн Дитон закрутит там Сестер. Ты же знаешь, она к нему липнет. И вся эта магия фейерверков в полночь. Он может и забыть, насколько ты круче, чем она». Лейла повернулась лицом к подруге, заставив Минни выпустить косичку. «Ты хочешь, чтобы я осталась с тобой смотреть кино или нет?» Минни посмотрела в одну сторону, в другую, как бы обдумывая ответ. «Да». «Тогда перестань ныть насчет Дэна. Честно говоря, если у него закружится голова из-за пары цветных ракет и пары банок пива и коротенькой юбочки Эстер Финли, то он и не стоит того, чтобы обращать на него внимание. Так?» Лейла покачала головой, громко выдохнула и снова повернулась к телевизору. «А ты уверена, что хочешь именно косички Брейды? Из-за них видна кожа головы», — сказала Минни, сосредоточенно прикусывая губу и собирая части упущенной косички. «У меня красивый череп, я могу выставить его на показ». Когда пришла мать Минни, они все еще смотрели «Всплеск», ту часть, где Том Хэнкс осознает, что с ногами Дэрил Ханны происходит что-то странное. «Помогите-ка мне, пожалуйста!» — крикнула Конни от входной двери. Лейла и Минни вскочили. У Конни в обеих руках были сумки с продуктами, и при этом она еще наклонилась, чтобы подобрать с коврика у двери почту. «Что тут такое, мам?» — спросила Минни, заглядывая в одну сумку. «Ланч на твой день рождения, что же еще? Завтра все магазины будут закрыты, а я должна всех чем-то кормить». Она бросила сумки на пол и начала перебирать стопку конвертов, и при этом нервно щелкала языком. «Что-то не так?» — спросила Минни. «Ничего, просто из-за новой авантюры твоего отца я не успеваю оплачивать счета». «Мы это отнесем, миссис Купер», — сказала Лейла, поднимая две сумки и таща их в кухню. «Я же говорила, что не хочу никакой суеты в день рождения», — тихо пробормотала Минни, беря оставшиеся пакеты. «Тебе и так хватает забот, мам». «Завтра твой брат приведет свою новую девушку. Я не собираюсь встречать ее остатками после Рождества. Мы ведь хотим произвести хорошее впечатление, да?» Мать пошла за Лейлой в кухню и тяжело опустилась на стул. Она положила стопку счетов на стол, закрыла глаза и сжала нос двумя пальцами. «У тебя снова голова болит? Тебе не стоит так хлопотать, мам». «Все в порядке, не приставай, Минни». Минни начала доставать из сумок киши и сосиски в тесте, а Лейла стала открывать дверцы буфетов, разбираясь, что куда класть. «Лейла, что это ты сотворила со своими чудесными волосами? Ты выглядишь как эта певичка, Кристина Акулера». «Агилера, мам», — уточнила Минни. «Но ты уж точно не затеряешься в толпе». «Ладно, возвращайтесь к своим делам. Вы же куда-то хотите пойти?» «Мы дома останемся», — сообщила Минни. «Прячемся от проклятия», — пояснила Лейла, надевая на голову пустой пакет из-под покупок. Минни засмеялась и стянула пакет с ее головы. Лейла запищала. «Оно меня нашло! Оно меня нашло!» «Не стоит над этим шутить, девочка», — сказала мать Минни. «Ты не знакома с этим настолько, чтобы понять всю истину. Ты знаешь ту песню Альберта Кинга «Born Under a Bad Sin»? Я всегда вспоминаю эту мелодию в дни рождения Минни». Конни начала не спеша ходить по кухне, раскладывая покупки по местам, напевая себе под нос эту песню. «Ой, вспомнила! У меня кое-что есть», — всполошилась Лейла, убегая в гостиную. Вернулась она с небольшой коробочкой, обернутой в тисненную золотую бумагу, и протянула ее Минни. Минни с любопытством открыла ее. «Но день рождения еще не наступил». «Я подумала, это может тебе понадобиться уже сейчас», — ответила Лейла. Минни сняла бумагу и нашла в коробочке изящное серебряное ожерелье с подвеской в виде клевера четырехлистника. «Это отгоняет любую неудачу», — объяснила Лейла. «Мне очень нравится». «Спасибо, Лейла», — воскликнула Минни, обнимая подругу. «Хорошая идея, Лейла. Но тут одним украшением не обойтись», — сказала мать Минни. «Ох, миссис Купер, раз уж вы здесь, я сразу у вас спрошу, где бы вы хотели быть в это же время в следующем году?» «Не поняла». «Она всех об этом спрашивает в Новый год», — пожала плечами Минни. Конни покачала головой, а потом как будто задумалась. «Если не станет хуже, чем сейчас, я уже буду счастлива», — наконец сказала она. «Ох, миссис Купер, найдите мечту посерьезнее», — воскликнула Лейла, кружась на месте. «Мечты хороши во сне, Лейла», — ответила миссис Купер, хлопая Лейлу по голове пачкой спагетти. Минни и Лейла вернулись досматривать фильм. Закончив наводить порядок в кухне, Конни зашла в гостиную, где Минни и Лейла рыдали над финалом. «Что это вы хлюпаете носами?» — поинтересовалась Конни. «Ох, это так романтично, миссис Купер! Он отказывается от жизни на суше, чтобы быть с любимой под водой», — сказала Лейла, заливаясь слезами и потянулась к бумажным платкам, лежавшим на журнальном столике. «Ну, вы уж слишком увлекаетесь романтикой», — пробормотала мать, взяла стопку дисков, отложенных девушками, и начала их перебирать, читая названия и качая головой. «Волшебные сказки, всякие русалки и проститутки, творящие добро. Я вот что скажу. Такие фильмы забивает вам головы чепухой, и вы будете просто разочарованы, когда увидите, что происходит в реальном мире». «Что, он не романтичен, миссис Купер?» — спросила Лейла. «Ладно. А почему бы вам не посмотреть с нами принцессу-невесту? Вам может понравиться». «Да я лучше отгрызу себе ноги, Лейла». Конни начала наводить порядок вокруг девушек и, взбивая диванные подушки и собирая пустые пакеты от попкорна, продолжила. «Говорю же вам, что действительно имеет значение, так это человек, который усердно трудится и который держится за дом, человек, который никогда не поднимет на вас руку в гневе, и человек, который не будет пропивать все, что заработал». Она наклонилась и вытащила из-под одной из подушек бутылку вина. «Покупай вино сама, Минни». «Ладно. Пойду найду вашего отца, пока он не начал снова угощать весь паб за свой счет». Она помолчала, стоя над Минни. Потом ее лицо смягчилось, и она коснулась волос дочери, заправила их за уши Минни несвойственным ей нежным жестом. «Думаю, ты уже будешь взрослой, когда я увижу тебя в следующий раз». «Повеселись там, мам?» — откликнулась Минни, сжимая руку матери. Та неопределенно хмыкнула и пошла к двери. Лейла пристроилась на диване рядом с Минни. «Забавная у тебя мама», — сообщила она, зевая и роняя голову на плечо Минни. «Думаешь, она всерьез говорила все это насчет любви и прочего?» «Не знаю», — ответила Минни. «Но она ведь вышла за моего папу, а он вряд ли похож на твоих типичных романтических героев, да?» Они захихикали. Когда они решали, какой фильм посмотреть следующим, зазвонил телефон Минни. Номер был незнакомым. «Алло?» — осторожно произнесла Минни. «Это Минни?» «Да». это Тони. Из школы. Тони Гринтон. Минни узнала его голос. Он был одним из самых популярных мальчиков в этом году. «Тони Гринтон», — одними губами сообщила она Лейли. С чего вдруг Тони Гринтон вздумал звонить ей? Минни сидела позади него на уроках математики. Она изучила его шею лучше, чем свою собственную. У него были прекрасные каштановые волосы, снизу подбритые, и между щетиной и густыми волосами проходила четкая линия. И Минни частенько на уроках математики гадала, что бы она почувствовала, если бы провела ладонью по этой щетине и вверх по волосам. Как-то раз она подняла телефон, который Тони уронил на пол. Он сказал «спасибо». «Привет, Тони!» — пропищала Минни и тут же зажала рот ладонью. «Мне твой номер дала Лин. Мы ведь в одном классе по математике, да?» Минни чувствовала, как ее глаза все расширяются и расширяются, когда она пыталась передать свое волнение Лейли. Та подпрыгивала на диване, бесшумно аплодируя. Потом она жестом предложила Минни держать телефон так, чтобы можно было слушать вместе. «Ну, у меня тут возникла математическая проблема, и я понадеялся, что ты поможешь ее решить. Ты ведь сильна в математике, да?» Лин сказала, что ты не будешь против. В трубке слышался шум. Похоже, Тони находился на какой-то вечеринке. «Ну да», — растерянно произнесла Минни. «Сколько человек может уместиться в машину Мини Купер?» Минни услышала смех. Другие люди слушали их разговор. «Рекорд 28 человек!» — крикнул мужской голос. «Хочешь этот рекорд побить?» — пропел Тони сквозь смех. «А пошел ты, Тони!» — рявкнула Лейла, выхватывая у Минни телефон и прерывая вызов. Минни побледнела. Ей бы следовало давно привыкнуть к этой шутке, но она продолжала причинять ей боль, в особенности, когда исходила от кого-нибудь вроде Тони. «Не позволяй им расстраивать тебя, Мин, они же просто мальчишки!» Лейла покачала головой. Тут звякнул ее собственный телефон, и она нахмурилась, посмотрев на пришедшее изображение. «Что там?» — спросила Минни. Лейла повернула телефон. Ей прислали фотографию Дэна Дитона, целовавшего Лору Кросби. Лейла и Дэн не были настоящей парой, но они несколько раз целовались, и Минни знала, что подруге он нравится. «Да пошел он!» «Пошли они все!» — сердито бросила Лейла, потирая глаза кулаками. «Знаешь, когда я встречу правильного парня, я имею в виду настоящего мужчину, а не одного из этих школьных балбесов. Так вот, когда я встречу настоящего человека, он будет верить в романтику, он будет знать, что это важно. Жизнь не может состоять из простого спаривания. В ней должно быть нечто большее, так?» Говоря это, Лейла смотрела на Минни страдальческими щенячьими глазами. «Конечно», — согласилась Минни. «И не слушай мою маму, она просто старая и озлобленная. Да, и когда правильный человек попросит меня выйти за него замуж, я хочу, чтобы он устроил настоящую диснеевскую сказку, чтобы были единороги и голубки, и весь этот чертов диснеевский праздник». «Ты что, хочешь выйти замуж за гея?» — засмеялась Минни. «Может быть», — ответила Лейла, и боль, наконец, ушла из ее глаз. Она встала и закружилась по комнате, захваченная воображаемой картиной будущего предложения руки и сердца. Он промчится по цветущему лугу на единороге, как рыцарь в сияющих доспехах, и вокруг будут кружить голубки, русалки и крольчата, и все будут петь, как в зачарованной, и будет пикник, и все мои любимые вкусности, в особенности нутелла, и он привезет для меня пышное голубое платье, как у принцессы. Я надену его и буду выглядеть фантастически. А он скажет: «Лейла, я люблю тебя. И если тебе нужна волшебная сказка, я подарю ее тебе. И я буду есть печенье нутелла в этом чертовом платье принцессы и скажу: „Да, черт побери“». Минни хохотала. «А знаешь, что смешно? Вот точно так мой папа делал предложение моей маме». 3 февраля 2020 года. «Русалки?» — спросил Алан. «Поющие кролики?» — удивилась Бев. «Ты ведь знаешь, что ничего такого не существует. медленно произнесла Флер, глядя на Мини так, словно у той вдруг вырос второй нос. «Послушайте, я понимаю, что это звучит странновато, но она рассказывала мне, как представляет себе идеальное предложение руки и сердца, когда нам было по 17 лет. Это символически, но поверьте, ей это понравится». Минни, Флер, Беф и Аллен сидели вокруг кухонного стола в «Ничего трудного». Минни собрала тайное совещание по поводу плана идеального обручения Лейлы. Еще она подумала, что это добавит всем позитива перед тем, как придется заговорить о закрытии предприятия. «Такая миссия нуждается в секретном кодовом названии», — решил Аллен. «Как насчет «Операция «Я это сделаю» или «Операция «Единорог»?» Ну, такое, которое мы можем упоминать так, чтобы Лейла ничего не заподозрила». «Думаю, Лейла сразу что-нибудь заподозрит, если мы начнем пользоваться странными названиями», — возразила Флер, выковыривая изюм из хлеба, который Беверли испекла для них этим утром. «Мой двоюродный прапрадед был кем-то вроде шпиона в России и уже почти готов был убить Сталина, но тут вдруг у него началась жуткая аллергия на пшеницу, так что ничего не вышло. Кажется, у него была кличка Багет или что-то в таком роде. И выглядело это даже иронично, потому как именно хлеб и был единственным, что не шло ему на пользу». «А что, если мы назовем нашу миссию «Операция дядюшка»?» — предложил Аллен. «Я спокойно могу сказать, моему дяде нужно кое-что сделать, ну и так далее. Это ведь прозвучит совершенно естественно в разговоре, да?» Аллен крутанулся на барном табурете. «Или мы можем наладить между собой мгновенную связь по телефонам через WhatsApp, и тогда вообще обсуждать что-то вслух не придется», — заметила Минни. Она уже начинала жалеть, что попросила их помочь. До сих пор никто не предложил ничего дельного относительно того, как осуществить ее план. «Мой бывший инструктор зумбы работает в костюмерном отделе королевской шекспировской компании. Он, наверное, может дать на прокат костюмы», — внесла свою лепту Флер и добавила: «А у моего астролога есть лошадь в Ричмонде. Думаю, мы могли бы попросить ее на время и нарядить единорогом, если уж он так нужен». «Блестяще!» — кивнула Минни, начиная общий список и ставя огромные вопросительные знаки напротив каждого предложения Флер. «Я могу организовать пикник», — сказала Беверли почти искренне. «И там обязательно должно быть печенье Нутелла», — Минни постучала пальцем по списку. «Я могу нарядиться русалом», — сообщил Аллен. «А что? Я дружу с морем». «Мой бывший преподаватель, он же бойфренд, он же инструктор по вождению, сейчас владеет студией аниматроники. Уверена, он сумеет найти нам каких-нибудь странных говорящих роботов. Он должен мне услугу и 1000 фунтов залога», — сказала Флер. Все уставились на нее, стараясь осмыслить услышанное. В словах Флер прозвучало уж слишком много всего. В итоге Минни пришла к выводу, что Флер либо патологическая лгунья, либо после работы ведет чрезвычайно интересную жизнь. Флер проигнорировала их вопросительные взгляды, сосредоточившись на выковыривании изюма из хлеба. «Флер, все это звучит великолепно», — наконец произнесла Минни, ставя очередной огромный вопросительный знак напротив говорящих роботов. «Ты действительно думаешь, что Лейле все это покажется романтичным?» — поинтересовалась Флер, состроив такую гримаску, словно почуяла запах капусты, в течение недели бродившей в старых башмаках. «По мне так это звучит странновато». «Ей понравится, поверь мне, Флер», — кивнула Минни. «А в итоге мы все равно превратимся в ничто», — уныло пробормотала Беверли. «Ох, Беф, у тебя все еще упадок духа. Может, тебе следует поговорить с твоим психологом, раз уж все так плохо. А ты пробовала пойти на одну из тех демонстраций, о которых мы говорили?» — спросила Минни. «Вряд ли это поможет». Беверли поерзала на стуле и уставилась на собственные руки. «Я хотела пойти с Бетти, но она на той неделе подхватила ветрянку, так что ничего не получилось». «Ладно, хорошо, я пойду с тобой в следующий раз, если Бетти не сможет. Думаю, Беф, тебе станет легче, когда увидишь, как много людей разделяют твои тревоги. А, кстати, ты напомнила. Я тебе кое-что купила». сказала Минни, роясь в своей сумке. Она достала бутылочку, завернутую в серебряную бумагу и перевязанную золотой ленточкой, и преподнесла ее Беверли. Потом, прижав руку к губам, замерла в ожидании. Ей не терпелось увидеть лицо Бев, когда та развернет подарок. Беверли с недоумением развернула бумагу и тут же вскочила, таращась на бутылочку. Алан заглянул через ее плечо и прочитал слова, отпечатанные на передней части. «Бев МакКонатти, 59 лет». «Жена, мать, веселый человек, мастер выпечки, всегда мудрая, любительница носков Маркс и Спенсер и актера Брайана Кокса. Друг фантастический. Проживет столько же, сколько этот пластик». Потом он посмотрел на Минни и покачал головой. «Зачем ты подарила ей надгробную надпись на бутылке?» Беверли заплакала. «Это мне напоминание, что я умру?» — схлипывала она. «Нет! Нет!» Минни выхватила у нее бутылочку. «Смотри, какие здесь прекрасные слова о тебе, и они напечатаны на пластике, так что ты переживешь всех нас, и тебя никогда не забудут!» «Ну да, для того и могильные камни», — кивнул Алан. «Нет, это потому, что ты говорила, как расстроилась в душевой, когда подумала, что бутылка шампуня тебя переживет». Минни переводила взгляд с одного из своих друзей на другого. Губы Флер растянулись в гримасе, а глаза ее спрашивали: «И какого черта ты вообще думала?» «Носки и Брайан Кокс — это все, что обо мне вспомнят. И посмотри, какая я старая на этой фотографии. У меня что, на самом деле столько подбородков?» Беверли, шмыгая носом, положила голову на рабочий стол. Минни совсем не ожидала такой реакции. Ей хотелось подбодрить Беверли. Но почему она иногда умудряется все испортить? Колокольчик над входной дверью звякнул. Потом в кухне появилась Лейла. «Что тут происходит?» — спросила она, увидев, что Беверли плачет, а Флер и Алан выглядят грустно. «Ох, ты им уже сказала. Минни, я думала, мы не будем ничего говорить, пока вместе не составим какой-то план». «Сказала нам что?» — поинтересовалась Флер. «Это насчет терок для сыра?» — предположил Алан. И все повернулись к нему. «Ладно, это не насчет терок». «Я ничего не говорила», — ответила Минни. «Бев расстроена из-за другого». «Бев всегда расстроена», — заявила Флер. На несколько мгновений все замолчали. Алан медленно убрал лист со списком, лежавший на столе перед ними. Лейла вопросительно посмотрела на него. «Моему дяде нужна операция», — подмигнув, произнес Алан. «Ну, это очень печально, и мне жаль, что вы все из-за этого огорчены. Минни, мы можем поговорить наедине?» Лейла увела Минни в приемную и закрыла за ними дверь. «Ты в порядке?» — спросила Минни. «Что-то не так?» Лейла выглядела измученной и похудевшей. Ее волосы были кое-как связаны в неописуемый узел. Она даже не нарядилась в свои обычные цвета, просто надела серые спортивные штаны и розовато-лиловую толстовку с капюшоном. «Банк не хочет продлевать нам ссуду. Я не могу ничего сделать, пока мы не закроем долг по процентам». Лейла обхватила себя руками. «Мне так жаль, Минни. Я думала, что сумею». Минни посмотрела на подругу и протяжно вздохнула. «Может, мы могли бы вернуться к списку клиентов Квинна? Он, похоже, считает, что они готовы заказывать у нас. Это поможет нам продержаться», — сказала она, почесывая нос. «Ладно», — кивнула Лейла. «Значит, мы станем корпоративными поставщиками на несколько месяцев, пока не придут деньги от благотворительных фондов и не начнут регулярно поступать заказы». Минни видела, что ее подруга пытается изобразить улыбку, притвориться воодушевленной новым планом. Минни поняла, что таким образом у нее появляется возможность дать Лейле уйти. «Но мы ведь не этого хотели, да?» Минни внимательно наблюдала за реакцией подруги. «Предполагалось, что нам будет весело вместе заниматься делом. А теперь тут ничего веселого нет, так? Если мы можем выжить лишь благодаря заказам городских пижонов, я точно так же могу вернуться в ресторан и зарабатывать больше. А что до тебя, так если уж тебе придется постоянно выдерживать такое напряжение, то пусть это будет дело, вызывающее искреннюю страсть». Минни помолчала. Иэн упомянул о предложении, которое ты получила. Лейла удивленно посмотрела на нее. «Я не собиралась его принимать». Она откинула голову назад и закрыла глаза. «Ничего такого я и не думала. Я просто говорю, может быть, мы дошли до конца дороги? Может, судьба пытается сказать нам что-то?» Лейла села на небольшую скамью у входной двери и опустила голову на руки. Испытывает ли она облегчение? Минни надеялась на это. Потом Лейла посмотрела на Минни, нахмурившись. Нет, на облегчение это не походило. «И к чему это?» Лейла встряхнула головой. «Судьба не желает, чтобы дело шло, и потому мы сдаемся. Я 4 года своей жизни вложила в это место, в создание этого бизнеса. И есть способ все спасти, а ты даже не хочешь попытаться?» «Нет, я просто подумала, что это не то, чего мы хотим», — закричала Минни. «Ты решила, что это не то, чего ты хочешь? Меня ты даже не спросила. Думаешь, я не влюблена в это дело? Да весь этот бизнес был моей идеей, на тот случай, если ты забыла». «Да что с тобой?» — в ужасе воскликнула Минни. «Я занимаюсь всем этим дерьмом», — продолжила Лейла, взмахивая руками. «Я имею дело с банками. Я оформляю все заявки на финансирование. Ты же никогда не предлагала помочь мне в этом хоть чуть-чуть?» «Предлагала? Но я думала, что ты не хочешь моей помощи. Ты просто взяла все в свои руки». Минни качала головой, смущенная реакцией Лейлы. «Значит, я все держу в своих руках, так?» Минни потянулась к подруге, чтобы коснуться ее руки. Она не понимала, как разговор вдруг превратился в ссору. «Лейла, прислушайся к себе», — уже мягче сказала она. «Тебе нужно снова начать нормально спать. Прости, но выглядишь ты ужасно. Ничего тут нет хорошего для нас обеих. Такой уровень напряжения. И я не хочу, чтобы ты оставалась здесь просто ради меня». «Не объясняй, что именно мне нужно», — Лейла встала. «Я выворачивалась наизнанку ради этого дела. А теперь ты заявляешь, да ладно, раз уж этому быть не суждено, я сдаюсь и возвращаюсь к обслуживанию». «Не к обслуживанию, я была поваром», — возразила Минни, прищурившись. «Ты хочешь бросить все, ради чего мы трудились?» «Нет, я просто подумала, что мы можем избежать больших потерь, пока еще держимся на ногах. То, чего мы хотели, не получается. Мы были слишком наивны, когда думали, что сумеем». Лейла с пылающими гневом глазами шагнула к Минни и ткнула ее пальцем в грудь. «Я помню тот день, когда мы познакомились. Ты сидела на скамейке в том лагере, прижав колени к груди, стараясь стать как можно более незаметной, чтобы мир вокруг не обращал на тебя внимания. Ты была настолько стеснительной и испуганной, что мне стало тебя жаль. И все эти годы, что мы были подругами, я отчаянно хотела вернуть тебе ту уверенность, которой тебя кто-то лишил. Я думала, если в тебя кто-нибудь поверит, ты выберешься из своего маленького кокона, и появится бабочка». Лицо Лейлы даже покраснело от гнева. Минни никогда не видела подругу такой рассерженной. Ничего подобного не случалось. «Возможно, я ошибалась. Возможно, ты не была напугана, а просто в тебе и не было никакой бабочки». Минни вздрогнула. Никогда за все 16 лет их дружбы Лейла не говорила ничего настолько жестокого. «Ладно. Приятно было узнать, что все это время я была всего лишь объектом твоей жалости. Но мне не нужно, чтобы ты вытаскивала из меня бабочку, Лейла. Твоей чертовой бабочки вполне достаточно для нас обеих. Она утомляет». Они таращились друг на друга, как два быка, готовые ринуться в схватку. Минни шагнула к двери. «Нет, это я уйду», — рявкнула Лейла. «Ты хочешь разрушить это место? Вот и займись этим». И с этими словами она выскочила на улицу, и дверь еще долго качалась, ударяя по колокольчику. 4 февраля 2020 года. Минни сидела на ступеньке заднего крыльца, наблюдая за тем, как тлеет сигарета в ее пальцах. Она не курила уже несколько лет, ни разу после работы в ресторане. Но сейчас жизнь с грохотом рушилась вокруг нее. Это заставило Минни потянуться к успокоительной пачке сигарет. Но воспоминания совсем не походили на реальность. Вкус табака казался неприятным, и Минни, сделав несколько затяжек, погасила сигарету. тем более, что это была лишняя трата, которую она не могла себе позволить. Услышав, как звякнул ключ в замке, Минни застонала. Она рассчитывала скрыться наверху до того, как кто-нибудь из родителей вернется домой. А теперь мать почует табачный запах и выскажется довольно резко. Минни вошла в кухню и пошарила в ящиках под раковиной в поисках освежителя воздуха. Нашла старую банку и нажала на распылитель. Струя выскочила не в сторону, а вверх, прямо в нос Минни. Она закашлялась и зашипела, обеими руками вытирая лицо, пытаясь избавиться от ощущения, что ей в нос сунули клизму. «Минни, это ты там?» — окликнула ее мать. «Ага», — отозвалась Минни, быстро пряча сигареты в хлебницу. «Что это у тебя такой странный вид?» — войдя в кухню, спросила мать. «Ничего подобного», — Минни сложила руки за спиной. На матери были черные леггинсы и блуза с красно-бежевым рисунком. Она походила на обивку автобусных сидений. Блуза натянулась по швам. В последнее время мать набрала вес, а экзема поползла с рук на шею, и вдоль линии волос возникли яркие красные пятна. «Ты больше не остаешься у Грега», — заметила мать, беря чайник и набирая в него воду из-под крана. «Мы с Грегом расстались», — невыразительно произнесла Минни. Мать оглянулась на нее, ставя чайник на подставку. «Жаль, и ты не сказала об этом». Минни пожала плечами. Мать выпятила нижнюю губу, прищурилась. «И что это значит?» — спросила Минни. «Грег казался вполне разумным человеком. У него надежная работа, он в силах оплачивать жилье». Минни шумно выдохнула. Мать присмотрелась к ней. Шестеренки в ее голове явно вертелись вовсю. «Он тебя бросил?» «Не совсем так». «Ох, Минни, тебе ведь уже не 21. Когда ты научишься не капризничать?» Минни покачала головой. Она почувствовала, как к глазам ее мгновенно подступили слезы. Слова матери задели едва зажившую рану, кожа на которой была еще тонкой, как бумага. Она наблюдала за тем, как мать совершает ритуал приготовления чая, наливает воду в чашки, держа чайник как можно выше, обратной стороной ложки прижимает чайный пакетик к стенке чашки. В том, как мать заваривала чай, было нечто непонятно успокоительное. «Похоже, я и с Лейлой рассорилась, так что теперь у меня и вовсе никого нет». Плечи у Минни неожиданно сутулились, и она внезапно зарыдала, не в силах сдерживаться. Мать обычно не одобряла слезы, но на этот раз, к удивлению Минни, обняла дочь за плечи, отвела в гостиную, усадила и поставила перед ней чашку с чаем, который приготовила для себя. И Минни сквозь слезы выложила ей все. И о ссоре с Лейлой, и о разговоре с Иэном, и о том, как Квин пытался им помочь, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти бизнес. Мать слушала терпеливо, лишь время от времени издавала неопределенные звуки. Она стояла у окна, машинально поправляя прозрачные занавески, ровно распределяя их складки. Когда Минни замолчала, она подошла и села на диван рядом с дочерью. «Похоже, лучше тебе все это бросить», — со вздохом произнесла она. Минни закрыла глаза. Но почему она ждала от матери сочувствия? «Минни, могу я сказать тебе кое-что? Я всегда считала, что если ты хорошо работаешь и ладишь с людьми, все в жизни пойдет хорошо. Мне казалось, что мир обойдется с тобой справедливо». Минни открыла глаза и посмотрела на мать, уставившуюся в пустой экран телевизора. «Когда ты родилась в ту ночь, если бы я не помогла той женщине, мы могли бы выиграть деньги. Наша жизнь могла бы стать легче. Но все досталось ей, человеку, у которого деньги и так были, она даже не знала, что с ними делать. Эта несправедливость меня задела». Минни молча слушала, повернувшись к матери. Она видела ее лишь в профиль. «Но мы с твоим отцом держались, старались копить, чтобы дать тебе и твоему брату жизнь как можно более хорошую. А потом потеряли все. Невезение, неверный момент или твой отец уж слишком рискнул, я не знаю». «Папа не виноват. «Ты не можешь его осуждать, мам», — сказала Минни. «Может, да, а может и нет». Она, наконец, повернулась к Минни. «Никогда не клади все яйца в одну корзину. Вот чему я всегда старалась тебя научить, Минни. Я вообще не думала, что этот бизнес приведет к хорошему. Только не с твоей невезучестью». Она похлопала дочь по ноге. «Ты не можешь изменить направление ветра. Он всегда дует так, как хочет. Ты можешь только как можно крепче стоять на ногах». Она вздохнула. «Мне всегда казалось, что ты уж слишком разочарована во мне, мам», произнесла Минни, опуская голову. «Ты слишком чувствительна, милая, вот и все», ответила мать, поправляя прядь волос на голове дочери. «Ты всегда такой была. Родителям тяжело видеть, как их дитя постоянно сражается, а уж ты боролась больше других. И мне совсем не хочется постоянно собирать осколки». Минни снова закрыла глаза и опустила голову на плечо матери. «Может, тебе, милая, стоит просто на какое-то время избегать серьезного риска?» «Ладно, мам». Минни глубоко вдохнула. «Пойду спать». Поднимаясь наверх в свою спальню, Минни вдруг почувствовала себя спокойнее, чем за все последние недели. «Минни!» — негромко окликнула ее снизу мать. «Этот Квин Хэмилтон не имеет ведь отношения к твоему разрыву с Грегом, нет?» «Нет, с чего бы это? Почему ты так подумала?» Минни была ошеломлена. Ей было странно слышать, что мать упоминает имя Квинна. «Просто я не доверяла бы кому-то вроде него. В итоге останется только разочарование. Тебе нужен кто-то, кто сделан из того же теста, что и ты сама. Кто знает, какова жизнь на самом деле». «А я подумала, что ты пожелала бы мне выйти за него, а потом развестись и получить, наконец, те 50 тысяч, а?» — с улыбкой сказала Минни. Губы ее матери весело изогнулись. «Тебе не нужны ничьи деньги, милая. Ты сама справишься».